Совсем скоро придет Новый год, и даже если ты под елкой, вставай вперед. Мы набираем высоту, поднимаясь выше. Новый год встречаем, мы идем, слышишь? Дышим холодным воздухом, ну и что? На улице гуляем в красном и пальто, пустошаем бутылки, наполняя бокалы. Новый год, ребята, что еще надо? Надо бы пойти взорвать пару петард, налить стакан 100 грамм, выпить, и я рад еще тому, что мы сегодня все вместе собрались на этом ежегодном фесте. Вести летят по миру с каждым часом быстрее. Дед Мороз со Снегуркой поздравляют детей. Вьюга метель закружит, она здесь участник. С Новым годом, мир, пришел наш праздник. Новый год стучится в дверь твою, открой. Все вместе старой проводим и помахаем рукой. Забудем ссоры, обиды и встретим Новый год. Ведь кто как встретит его, так и проведет. Под бой курантов каждый ждет своего чуда. И после слов президента все небо в изумрудах. Хлопушки, радость, веселье, все забыли плохое. Ведь радости на душе, по-моему, каждый достойный. В Новый год я желаю каждому здоровья. Оно понадобится, чтоб накопить на море. Это мечты, но все же ее достичь я желаю. Я почему-то с каждым днем яснее понимаю. Здоровья вашим матерям, здоровья вашим детям. Они из списка самых дорогих людей на свете. Бегом все за подарками, осталось времени мало. Любимым сделать приятнее, отметить года начала.